Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Джон Голд. Дорога домой. Пролог. Подключение к базовой реальности. Создание вспомогательного виртуального пространства. Скорость речи и воспроизведение данных 0.7 филопит. Мне было страшно идти на контакт с системой. Какими целями руководствуется существо, чья мощь в 1000 раз больше, чем у императора? Создание, безусловно, разумное, чей возраст не меньше 200 000 лет. Вспомогательная визуальная среда. Адаптация пространства к умвельту существа. Джон Голд. Если представить, что существо в ранге императора, способное в гневе одной атакой уничтожить мегаполис, это венец развития пробужденного на Земле, то владельцев еще большей силы и могущества можно описать следующим образом. Представить мир, похожий внешне на Землю, но только с 70 крупными континентами и поистине огромным мировым океаном. Его будут населять 70 целых и тысячных местных жителей, а экватор имеет протяженность 400 целых и тысячных километров. Только при таких минимальных условиях в мире может появиться свой полубог в условиях уже начавшейся битвы за будущее. В мире гиганте Титарда есть 13 дивизионов, управляемых 13 великими домами. В каждом дивизионе живет по 700-900 миллиардов жителей. Я даже представить себе не могу, насколько велика эта цифра. Небоскребы в сотни этажей находятся в многоярусных городах, управляемых генерал-губернаторами в ранге силы не ниже императора. А главами великих домов становятся и вовсе немногочисленные небожители, сила и могущество которых стоят на порядок выше, чем у полубогов. И, наконец, система. Одно из немногих известных существ, имеющих ранг силы истинного божества. Синтаксис общения установлен. Подключение прокси-организма к вспомогательной визуальной среде. Я сижу на стуле в абсолютно белом пространстве и смотрю себе под ноги. На мне белый деловой костюм и поверх него надет плащ того же цвета. Туфли на ногах, и те белые. Волосы седые, да и в целом я выгляжу за 30 с лишним лет. Мое ли это тело? Почему возникло ощущение, что я смотрю на себя со стороны? Так, проверим, я ли это. Двинем пальцами, жуть какая. Так это и есть мой прокси-организм. Временное тело для общения с системой в виртуальной среде. Диалоговая среда установлена. Передо мной появилась женщина в черных одеждах. Черты лица европейские, лицо приятное, но немного надменное. Так смотрит на тебя дама, прекрасно знающая о своей красоте. Ты уже видел, чем закончится твоя попытка спасти мир Земли. Зачем продолжать? Если такова цена избавления от дара пророка, я согласен. У меня было время подумать. Последние 5 дней я жил ради цели, вообще перестав чувствовать вкус жизни. Где заканчиваются решения, сделанные на основе моего опыта, и начинаются те, которые я сделал, основываясь на видениях будущего. Я хочу быть нормальным, совершать ошибки, любить и страдать, не зная будущего. Я хочу жить своей жизнью, жизнью Алексея Чедова, Чуда или Джона Голда, а не быть инструментом в руках воли мира или другого господина. Единственный, кто может лишить меня черты связи с волей мира, это она сама. И сделает она это лишь в том случае, если я открыто пойду против нее. Женщина кивнула. Антипророк, черта, полезная там, где враг предвидит будущее. Хорошо. После того, как закончишь свои дела в мире Земли, мы встретимся снова, Джон Голд. У нас с Сансаром будет для тебя персональное задание. Напоследок, я окажу тебе небольшую услугу. Чтобы найти дорогу домой, в мир Земли, тебе потребуется помощь императора Гилберта Битца. А он ищет кузена Талинора. Найдешь его, и Гилберт сам тебя отыщет. Как я смогу найти человека, о котором слышу в первый раз? Женщина подняла руку, и в ней был компас, один в один повторяющий мою регалию навигатора. Твоя болезнь, Джон Голд. Вирус Морфея – это автономная способность кузена Талинора. Просто капни свою кровь на компас, и указательная стрелка сама отведет тебя к нему. А теперь прощай, Джон. Тебе пора вернуться в реальность и начать искать свой путь домой. Основной филиал Дворца Императора Соломона Мудрого на Земле находится в Демократической Республике Конго, Центральная Африка. Там наемники пережидали облавы, погони, залечивали свои раны, да и просто тренировались. Там же вербовали темнокожих местных жителей, готовых за хорошую оплату зачищать местность изнанки от мутировавших животных и вездесущих зараженных. Причем местные сами шли к вербовщикам, выстраиваясь в очередь за возможностью поработать. Но был и другой офис Соломона, куда посторонних не пускали. Координационный центр спрятали в Праге, столице Чехии. Сюда поступали заказы на услуги черных наемников, убийства, похищения и любую другую работу, связанную с теневым миром бизнеса дворцов. В молодые годы император-наемник ничем не брезговал, по крупицам собирая то богатство и мощь, что сейчас представало в умах пробужденных, когда они слышали упоминание императора Соломона Мудрого. По коридорам резиденции Соломона разносились крики паники, отчаяние запертых внутри людей и нелюдей, оказавшихся в одной клетке с разъяренным демоном, усиливалось осознанием того, что все двери заперты и им не выбраться наружу. Минутой ранее пара охранников со скучающими лицами впустили хмурого гостя внутрь, и тот зазвенел, пройдя через рамку металлодетектора. Мужчины просияли от радости. Хоть какое-то развлечение. Так, мужик, руки поднял и не дергайся. Вход на режимный объект с оружием строго запрещен. И началась бойня. Тремя неравными кучами из ошметков плоти и одежды у входной двери лежало все то, что осталось от пары тупых охранников, вставших на пути разгневанного Белояра. В стенах, забрызганных кровью, местами застряли кусочки костей, вылетевшие из взорвавшихся изнутри тел. Выскочивший на шум старшина смены охраны попал под горячую руку Белояра, и тот долго и мучительно его убивал, отделяя магией плоть от костей. Старый демон лютовал, не давая подвернувшейся жертве умереть слишком быстро. «А, убей меня! Прошу, хватит! Просто убей меня, наконец! О, человечишка!» Демон оскалился. «Не переживай, я сделаю так, что даже после смерти ты будешь страдать». Дикий, неистовый крик раздираемого на части человека наполнял вмиг опустевшие коридоры резиденции дворца Соломона. Отчаяние и животный ужас волной захлестнули операторов, сидевших этажом выше охраны. Одно лишь присутствие Белояра в здании заставило дневной свет, пробивающийся сквозь бронированные стекла, стать более блеклым и тусклым. Будто появившееся тут зло поглотило из окружающего пространства все эмоции, не оставив ни гнева, ни радости, ни намека на надежду. До этого дня люди и представить себе не могли, на что способен разгневанный обманом высший демон. Здание оцепили, антипортальную сеть установили, а отряд «Позитрон» занял внешний периметр крыш. Теперь никто не сможет сбежать из резиденции. Зайдя в первый попавшийся кабинет, Белояр, ничего не объясняя, начал зверски убивать всех, кого встретил на своем пути. На девственно чистые полы офисного помещения полетели оторванные конечности, куски сорванных скальпов, носы и уши. Истерзанные тела сотрудников носились из одного офиса в другой, а демон, наплевав на орущих недобитков, нападал только на тех, кто был еще цел. Ужас охватывал здание, этаж за этажом, накатывая снизу вверх. Повсюду кровь, паника трясущихся от страха операторов, орущие от боли калеки. Заявившийся сюда демон рвал на куски тех, кто оказывал хоть какое-то сопротивление. На полу валялись раскуроченные автоматы и сломанные мечи, зачастую вместе с руками прежних владельцев. Второй этаж. Едва приоткрыв бронированные окна, запертые внутри люди наперебой кричали прохожим, зовя кого-нибудь на помощь. «Господин Соломон! Старейшина! А, кто-нибудь, вызовите скорую!» Он оторвал Янлиху голову. «Спасите! Кто-нибудь!» Брошенные на произвол судьбы сотрудники дворца Соломона не могли ни до кого дозвониться. Коммуникационные модули интерфейса на земле пока не работали, а телефонная связь оказалась заблокирована. Белояр лютовал. Белояр сокрушал любой намек на спасение. Белояр напоминал взорвавшимся людишкам, как страшны могут быть истинные демоны. Тех, кто не оказывал сопротивления, он не убивал, а целенаправленно калечил, ломая всякую надежду на спасение или хороший исход. Поднявшись на третий этаж, Белояр остановился и вздохнул полной грудью, прислушиваясь к атмосфере царящего тут безумия. Терпкий запах крови, мочи и экскрементов смешивался с ароматами оружейной смазки. Могучий голос демона пробивался сквозь запертые двери. Любопытство, чеканя шаг, старейшина дворца Психеи поднимался на последний, четвертый, этаж резиденции дворца Соломона. Детское физическое любопытство – это желание засовывать все подряд в свой грязный рот, изучая мир через свои примитивные тактильные и вкусовые ощущения. Есть юность и чувственное любопытство. Вы, Короткоживущие твари, должны еще его помнить. Ваш примитивный вид осознает границы своей психической зрелости в контексте вашего проявления в обществе. Часть семьи, часть рода, часть нации, часть отношений, часть кружка по интересам. Желание испытать новый опыт, понять себя, толкает вас, обезьян, на конфликты с обществом. Каково ваше место в мире? А. Последний звук Белояр выкрикнул с такой силой, что бронированные стекла взорвались, осыпав собравшихся людей крошевом осколков. Подойдя к единственной двери кабинета на четвертом этаже, Белояр просто посмотрел на нее, повел головой на бок, и та отвалилась вмиг от сгнившего косяка. Полноватая женщина, сидевшая на месте секретаря, судорожно сжимала в руках пистолет, держа его ствол у своего виска. Она плакала, всхлипывала и, встретившись со взглядом старого демона, тут же опустила глаза, выронила оружие и тихо застонала, так и не решившись спустить курок. Постояв секунду в приемной, Белояр посмотрел на женщину с едва заметной улыбкой. Нет, ее он не тронет. По двум причинам. Во-первых, этой дуре хватило ума трепаться с родственницей о том, что она работает на того самого Соломона из земных легенд, а слуги дворца Психеи добрались до этой информации. Так старейшина и нашел расположение резиденции дворца Соломона в мире Земли. Вторая причина была личной для демона. Если оставить хотя бы одного сотрудника этого заведения нетронутым, его сожрут свои же. Сживут со свету не пострадавшую, дабы хоть кому-то отомстить за сегодняшний страх и унижение. Так Скотт и должен себя вести. Войдя в кабинет с пятиметровым потолком, Белояр сразу же осмотрелся. На десятках мониторов с экранами карт мира Земли отображались тактические выкладки по размещению войск Соломона на разных континентах. В центре комнаты парил крупный артефактный глобус, показывающий носителей печати Соломона и их перемещение в реальном времени. Да, такой роскоши в оперативном штабе на Земле мало какой дворец может себе позволить. Анджей Сейд, трясущийся хозяин кабинета, а по совместительству и управляющий резиденцией дворца Соломона, сейчас сидел в своем кресле, судорожно сжимая в руках винтовку монструозного калибра. Как и секретарша, он целился не в Белояра, а пытался вышибить себе мозги. Белояр прошел чуть вперед, обогнул глобус и, ничего не боясь, сел в кресло для гостей, прямо напротив хозяина кабинета. Заметив этот маневр, Анджей тихо заплакал. Охрана убита, связи с миром нет, а то, что творится этажами ниже, иначе как кровавым филиалом ада не назовешь. Стоны и крики не умолкали ни на минуту последние полчаса. А приказ от старейшины был прост и понятен. В случае захвата координационного центра, секретарь и глава центра должны покончить с собой, дабы не допустить утечки информации. Анджей глянул на нарушителя, чье имя давно знал и с кем до рези в желудке боялся встретиться лично. Лицо старейшины дворца Психеи не выражало каких-либо эмоций. Сконцентрированный кусок чистой злобы, гнева и раздражения, сидевший сейчас напротив Анджея, желал морально и духовно уничтожить все это место. Но холодный разум старейшины дворца Психеи в нынешней ситуации требовал иного. Есть еще и интеллектуальное любопытство, как ни в чем не бывало, продолжил свою речь Белояр. Это когда тебе что-то очень сильно хочется узнать и, докопавшись до этого, ты получаешь интеллектуальное, эмоциональное, а порой и физическое удовольствие. Например, начав сбор информации по Джону Голду, ведуну из мира Земли, которого я лично заказал вам убить, узнаешь, что он жив и здоров, выходит в финал игр старших и в открытую хает дворец Соломона, обвиняя в биологической атаке на мир Фризи. Мы. Анджей открыл было рот. Закрой пасть. Тебе пока не разрешали говорить. Я и без твоих объяснений разобрался, что произошло. Вы приняли заказ, получили оплату и сказали, что ведун мертв. Но на деле Джон убил вашего агента, и вы, заразив его смертельным вирусом, отправили в другой мир. Дорога в один конец. Прошло 4 вшивых месяца, и за это время Джон Голд дважды возвращался на Землю, используя печать призыва Соломона. Его сородичи нашли вашего же призывателя из дворца Соломона, и тот звал и звал Голда, пока тот не явился. Белояр достал из кольца хранилища голову темнокожего мальчика, Хилаира Чисикиди, и бросил ее на стол. Потом нахмурился, приложил руку к столешнице и заставил ее сгнить за несколько секунд. На пол рухнули папки с документами и пара обрезов, приделанных к тыльной стороне крышки стола. Еще в тот момент, когда Анджей начал тянуться к оружию, Демон понял, что тот задумал. «Вы знали об этом?» Лицо Белояра исказилось в злобной гримасе. «Знали все последние 10 дней, с тех пор, как Голд сказал дочери Великого Дома, что это слуги Соломона стоят за вирусом Морфея во Фризе. Будь тут твой хозяин, старейшина, я бы его убил». Белояр посмотрел в глаза мужчины. «Реально бы убил. Потому что такие косяки не прощают. Вы не просто не выполнили заказ. Вы обманули меня, старейшину дворца Психей, а потом еще и утаивали информацию о своем провале. Мне плевать на смерти ваших наемников. Плевать на убитых сегодня людей. Плевать на попытку Соломона поставить печать на мою душу. Обломится. Вы, ублюдки, должны мне один чертов труп ведуна. Я даю вам месяц на то, чтобы голова Джона Голда была мне передана. Никакой другой веры за ваш провал я не приму. Только голову этого чертового ведуна». Анжей судорожно вздохнул, глотая воздух. Один раз, другой. Он почувствовал колоссальную мощь существа, сидящего сейчас перед ним. Ратник. Да такому объему сжатой маны любой витязь обзавидуется. Наконец, отдышавшись, Анжей тихо прошептал. Его запретили трогать. Что? Белояр на миг опешил. Кто мог запретить трогать этого выкормыша бездны? Да он же всех, кого только можно, поимел на играх старших. За его голову. И тут до Белояра дошло. Прэй, Скай и Гримуар. Анжей кивнул, не поднимая взгляда. Смотреть сейчас в глаза демона ему решительно не хотелось. Мировое правительство отозвало награду за голову Джона Голда. Поступило официальное предложение не трогать его, а лишь сообщать информацию о перемещениях преступников подконтрольных дворцам областях. Его поимкой займутся судьи Прэй, Скай и Гримуар. Белояр покачал головой. Кого они решили обмануть? Во Фризе, с началом вспышки вируса Морфея, наверняка были отправлены силы кланов судей. Но они не станут заморачиваться, устраивая облавы на сверхмобильного одиночку. Видимо, они решили начать долгую охоту, надеясь рано или поздно загнать свою добычу в угол. Публичный урон для всех дворцов, наблюдающих за происходящим сейчас во Фризе. В этот момент Белояра посетило видение будущего. Почудилось, будто он, будучи демоном, гонится за вечно ускользающей тенью. Стоит ему приблизиться, как неведомый противник ускользает от него. Он вернется. Кто? Анжей завертел головой, не понимая, о ком идет речь. Джон Голд, этот выкормыш бездны скоро вернется на землю. Игры старших в мире Фризи для Альянса Филберг закончились откровенно ужасно. Один из 12 дворцов, участвующих в Альянсе, оказался скомпрометирован и подвергся давлению со стороны общества. От услуг наемников Соломона во Фризе отказались почти все местные роды и кланы. Огромный финансовый удар пришел откуда не ждали. К счастью, у тех монархов, которым досталась кровь Голда, удалось выкупить право на контроль за распространением лекарства от вируса Морфея, получив тем самым рычаг давления на целый мир. Пусть Фризи и закрыта на карантин из-за биологической угрозы. Голографические фигуры 12 персон собрались в одном виртуальном пространстве. Грэхэм Арк, из Дворца Мастерской, первым подал голос на собрании. «Плохая новость в том, что лекарство от вируса нашли, но оно не лечит наш вирус, а лишь подавляет его развитие. Выкупив права на производство лекарства, мы получили рычаг давления на целый мир, а вместе с ним модель захвата власти в слаборазвитых человеческих мирах. Представьте себе общество, контролируемое раздачей лекарств, продлевающих низшим людишкам право на их жизнь». Представитель дворца Декамерона, Юлиан Перрос, улыбнулся. «Это и так все знают, господин Арк. Как помнит и ваши слова на прошлом собрании о том, что создание подобного препарата займет годы. Ах ты тварь! Все, кто здесь присутствует, тогда согласились с тем, что Фризи станет пробным камнем. И ты тоже. А теперь решил всю вину на меня переложить. Вы не ответили, господин Арк». Перрос настаивал, ожидая ответа. И Грехем сдался. Стечение обстоятельств. Случилось то, что мастерская не закладывала даже в виде расчета статистической погрешности. Полумертвец, повышенная выживаемость, растянутое во времени заражение модулями вируса. Доволен, уродец. Я признаю свой просчет и принимаю ответственность. Хорошая новость в том, что мы смогли подтвердить вмешательство кузена Таллинора. Крайне маловероятно, что кто-то другой смог бы вывести свою способность за пределы тела, переведя ее в автономный режим. Раз мы это узнали, значит и Гилберт Бейтс тоже. Тот, кто найдет кузена первым, получит в свои руки невиданный ранее источник биологического оружия. Адаптивный модульный вирус, способный в людских мирах тягаться в своей эффективности с любой живой силой, выставляемой волей мира против дворцов. Старики продолжили спорить между собой, обсуждая планы по увеличению власти и могущества императоров, которых они представляют. Юлиан Перрос, дождавшись конца собрания, вышел из виртуального пространства и шумно вздохнул. Зря он решил работать на дворец Декамерона. Надо было и дальше продолжать свой путь монарха-одиночки, а не лезть во всю эту политику. Не жизнь, а игры в подковерной грязи. Идите вы в бездну с такими приказами. Сжав в архив видеозапись последнего разговора с собрания Альянса Филберг, Юлиан, не сомневаясь, отправил ее Демиану Прию. Этот судья уже показал себя на играх как личность, истово верующая в свою собственную справедливость. Глава 1. День Земли. В качестве альтернативных наград за 6 и 7 этапы игр старших, я взял регалии второй мозг и инвентарь. Регалия второй мозг. Текущее развитие. Навык улучшения. 1/10 качество. Право от системы. Второй мозг создается на основе полной копии основного мозга владельца и хранится в отдельном субпространстве. Регалия расширяет умственные способности владельца, увеличивая скорость обучения на 100%. Улучшает контроль над владением аурой, маной, плетением заклинаний, оценкой ситуации и областью боевого предвидения. Повышаются шансы на выживание в случае серьезной травмы головы. Улучшение первого ранга. Ментальный блок, синхронизация данных между основным и вторичным мозгом позволяет полностью блокировать внешнее ментальное воздействие. Отвод глаз и попытка воздействия на волю владельца невозможно без его прямого разрешения. Регалия инвентарь. Текущее развитие. Навык улучшения. 1/10 качество. Право от системы. Личное пространство, способное хранить системные вещи объемом 1000 метров 3. Снижение веса предметов внутри на 100% без затрат маны. Улучшение первого ранга. Единое хранилище, связывает все активные системные хранилища владельца воедино, увеличивая емкость инвентаря. Регалию навигатора нельзя было улучшать из-за моего низкого ранга силы. Поэтому пришлось брать что-то другое. Второй мозг позволит использовать меч и магию в бою одновременно, как это делала великанша Попилсак. А инвентарь станет более удобным способом переносить тяжелые вещи, не полагаясь на помощь САУ. После битвы с судьями Черный Меч утащил своего титана внутрь своего же хранилища и теперь с криками «Мое! Не отдам!» Притих, переваривая опыт, полученный от убийства двух сильных монархов. Мое появление в зоне отдыха привело ко все тому же гулу голосов в голове, что сопровождал меня последние дни. Сознание ломится от объема получаемой информации и изменяющемуся пути к цели. Кое-как добравшись до очередного отеля, я без сил рухнул в кровать, так и не сумев нигде нормально поесть. Перед тем, как заснуть, все же нашел в себе силы и выставил свои заявки на покупку улучшений для алтаря клана Дворец Душ Чаша Душ Полет и Гинокорректор. Дворец и Чаша, улучшения, хорошо совместимые между собой. Один собирает души, а другой позволяет из них делать мутантов, жертвуя 100-150 обычными душами. Полет позволит перемещаться летающему храму клана по миру Земли, а гинокорректор позволит сородичам переключаться между способностями, которые они получат от патриарха. Теперь главное дожить до дня, когда я смогу вернуться на Землю. К слову, сам путь я до сих пор не нашел. Нет его. Путь на Землю однозначно проходит через нижние уровни бездны, а там люди не живут, и потому пророческий дар не работает. В случае с миром Маунтин удалось заглянуть даже не в само будущее, а только в какие-то разрозненные выводы из уже полученной информации. Их сделали собравшиеся в зоне отдыха игроки. Уже поверх них, дар сформировал некое подобие знания будущего, и пока Сау развлекался с судьями, я приводил в исполнение план по уничтожению бога-дракона. В разговоре с ним, я не просто так упомянул, что, будь у меня выбор, я бы предпочел видеть на земле в виде истинного божества, не систему, а древо истины. Ибо древо не заставляет воевать без причины, а наоборот заинтересовано в росте численности населения и в его развитии. Проблема в том, что уже изобретенное ядерное оружие стало бы причиной, по которой Орди точно не смог бы ужиться с землянами. Мы уже слишком развиты для него. И поэтому древо землянам не подходит. Система, при всех ее недостатках, оставляет лазейки для выживания местного населения в условиях начавшейся битвы за будущее. речь об эмиграции в другие миры, создании рода или служба у дворцов. Всего одно поколение людей будет помнить исход с земли. Дети переселенцев станут считать своим домом мир с совсем уже другим небесным светилом, с другой природой и климатом. Поэтому, выбирая между древом истины, с его стратегией изоляции мира, и системой, я выбрал последнюю, как ныне меньшую из зол. Перед тем, как я заснул, тихо тренькнуло сообщение о пополнении счета. Букмекерский союз мира Фризи. Ваша ставка выиграла. Условия. Победа Джона Голда во всех 7 этапах игр старших. Коэффициент. 1:74 размер ставки. 10 целых и тысячных монет. Размер выигрыша после вычета комиссий. 737,501. 557,001 монет. Не сразу удалось вспомнить старушку, пытавшуюся всучить мне вексель на 1 миллиард монет. И на тебе. Проходит несколько дней, и на счет приходит сумма, многократно превышающая самые смелые ожидания. Даже для Ирата, дочери великого дома, такая сумма будет считаться огромной. Деньги. Да и черт с ними. За последний месяц я столько раз сталкивался с вещами, которые нельзя за них купить, что перестал их ценить. А в тех кольцах и сумках, что насобирался у ценного добра, хватит на создание нескольких родов. Впрочем, как и ожидалось, ограничение не позволило представителям кланов Sky и Гримуар пронести во Фризе, на игры, что-то технологически превосходящее местные разработки. Нечто подобное будет и с миром Земли. Дальше формации, соединяющие ее с бездной, ничего действительно ценного и убойного нельзя пронести. Снилась всякая муть, которую и словами-то не описать. Причем в прямом смысле не описать. Скрученное пространство, поток никем не контролируемой информации и, под конец, границы бытия. Весь сон я стоял на краю, за пределами которого не было ничего. Прошлое, будущее или некое место в настоящем. Непонятно. Проснулся от очередных сообщений от системы. Все 4 лимитированных улучшения для алтаря удалось выкупить, и теперь на счете осталось всего 23 074 и балла. Я, и перед тем, как заснуть, абсолютно точно знал, на что стоит их потратить. До закрытия зоны отдыха оставалось 6 часов. Мое время пребывания в этом удивительном месте подходит к концу. Сейчас самое время использовать те возможности, которые есть только тут. Пора глянуть в панель характеристик. Имя. Джон Голд, 54 уровень, развитие, 44611/80000 йет, активные классы, воин младшей крови, свободные начала, 12529 йет, фактор тотема, 400 йет, первичные характеристики, сила, 20 йет, телосложение, 7 йет, восприятие, 33 йет, ловкость, 20 йет, стойкость, 4 йет. Дополнительные характеристики. Воля. 151 йет. Регенерация. 50 йет. Свободных очков характеристик. 1. Побочные характеристики. Здоровье. 350/350 йет. Аура. 675/675 йет. Мана. 32400/32400 йет. Защита. 67. У здоровья и ауры модификатор от плоти тетира. Уманный модификатор от ранга и перепробуждения, владение усмиренной силой, сверхнавыки, повелитель меча, властитель слова, идентификация, навыки, управление аурой, храбрость, прорицание и гадание, артефакторика, ближний бой, бесстрашие, кодекс передвижения, военное дело, закалка, дальний бой, чувство опасности, полководец, умение, доспех духа, сферический щит, способности. Высшее родство с маной, плоть тетира, аура пожирания, эфирное тело, ядро маны, отсутствует, связь со стихией, полное родство с младшими магическими стихиями, старший свет +50, старшая тьма +50, прочие органы, паразитарная система сосудов с плюс, яйцеклад с плюс, зубы архигиганта с плюс, с прошлого раза, не считая выросших цифр в шкале развития, ничего толком не изменилось. Ирата убрала эфирный орган-бомбу, подсунутую королевой Рахни, и параметр воли вырос, после того как я увидел ложную смерть мамы. Ладно, пора думать над развитием и возможностями зоны отдыха. Начал с эфирных органов. На данный момент в моем теле начинающего ратника, есть 7 слотов, 3 из которых уже заняты. Паразитарная система сосудов, появившаяся из ткиля в ранге С+, зубы архигиганта в ранге С+, и яйцеклад ранга С+, полученные от королевы Эрахни. В инвентаре валяется еще пара эфирных органов на увеличение стойкости, полученных с великанши Попилсак. Но все это не то. Эфирные органы – товар крайне редкий, даже по меркам высшей аристократии мира Фризи. Без трех таких штук в мир Титарда не пускают, и потому благородные скупают на рынке вообще все, что там есть. С выносливостью и восприятием у меня проблем нет. Не хватает силы удара и ловкости, дабы в бою тело успевало за раскачанным восприятием. Зубы архигиганта и так не могут в полной мере дать обещанный бонус в плюс 50 к восприятию из-за перекоса в развитии. Если выбирать билд, ориентированный в развитии на силу, ловкость и восприятие, традиционно используемые воинами, тогда из списка товаров, представленных на витрине в магазине, можно взять сухожилия гончей А, ранга, дающие до плюс 70 к ловкости за 5000 баллов. И драконьи мышцы А плюс ранга за 7500, дающие до плюс 80 к силе. Понимая, что после таких апгрейдов, параметр телосложения смотрится как-то совсем уж неказисто, взял и драконье сердце А плюс ранга, за все те же 7500 баллов, увеличивающие этот параметр на все те же 80 единиц. Каждый из купленных органов, учитывая их баснословную стоимость и бонусы, вполне можно отнести к категории национальных сокровищ. Эфирное тело. Получен новый орган. Проверка ранга и ступени развития, доступно 4 слота. Еще через час целитель, работающий в клинике недалеко от отеля, за скромных 25 баллов установил мне купленные товары, дав пару часов отлежаться на своей кушетке. Во время трансформации тела, адаптирующегося к изменениям в балансе характеристик, меня разве что наружу не вывернуло. Чую, где-то я ошибся, и кости банально не выдержат такой огромной мощи. Сама мысль о том, к чему может привести подобная оплошность, вызвала ужас. Если посреди боя от перенапряжения сломается рука, то жить мне останется недолго. Пришлось потратить еще 2500 баллов на покупку кости гиганта Би плюс с бонусом плюс 60 к стойкости. Имплантирую себе и эту штуку. Денег совершенно не жалко. Легко пришло, легко ушло. Учитывая, какие враги мне в последнее время попадаются, стоит перестраховаться. Теперь есть возможность сражаться на равных с ратниками высших ступеней, а не как тогда с парой мечников Сайклау, которые меня банально избивали в недостроенной высотке. Когда целитель выставил меня на улицу, на счете осталось 549 баллов. Таймер, отсчитывающий время разрешенного пребывания в зоне отдыха, показывал 1 часа и 43 минуты. Торговые проспекты опустели настолько, что из магазинов, на пустые улочки, стали выходить уставшие продавцы. Им пришлось терпеть участников игр из мира Фризи почти целый месяц. Последняя и самая важная встреча ждала меня в баре «Звездочка». Телепортировавшись прямиком ко входу, я приветственно поклонился бармену Сибасу и прошел на террасу. Демиан Прей в одиночестве пил какой-то крепкий зверолюдский напиток с терпким запахом. Вновь усилившееся у меня восприятие уловило целую гамму ароматов. Судя по ним, последние сутки судья тут пил, не просыхая. Увидев меня, зверолюд встрепенулся, напрягся и тут же расслабился. Голд. Пришел позлорадствовать, МРР. Нет, мистер Прей. Можете не напрягаться. Насколько мне известно, дрон-камеры перестают вести съемку после окончания игр. Я хочу извиниться за то, что мне пришлось с вами сделать ради вашего же блага. Вы неплохой судья. Тебе-то откуда это знать, человек? Дело в вашем Эйдосе. Я поспешил ответить на зарождающийся у Демиана вопрос. Смысл вещи, предмета, идеи. Конкретное проявление абстрактного в вашей жизненной сути. Вещественная данность в мышлении. Голд. Не части. По делу скажи. Чего тебе надо? Эйдос. Это смысл вашего проявления в мире. Истинное имя предметов, если так будет проще. Имя ветра, имя земли, имя мира. То, на чем основывается древняя магия и мистицизм. Сейчас я говорю о смысле жизни, который вы сами себе выбрали. Ваш жизненный ориентир в море царящего вокруг хаоса. Вы, судья мистер Прей. Тот, кто несет справедливость, с которой согласно общество, интересы которого вы защищаете. Зверолюд выставил руку вперед в восстанавливающем жесте. Стоп, МРР. Я лучше других знаю, кто я. Судья и точка. Хватит. Ты знаешь о видеозаписи. Какой еще записи? Той, МРР. Демьян внимательно посмотрел на меня. Хм, не знаешь. Это радует. Помолчав секунду, Демьян не стал предлагать сесть. Чего пришел-то, Голд, ФСС? Если ждешь прощения, то иди и убейся где-нибудь. Хм, хочет сбить с толку, чтобы я не начал задавать лишних вопросов о видеозаписи. Вы знаете, какие последствия будут у нынешних игр старших для мира Фризи? Судья не ответил. Вместо этого, Демьян отвернулся и продолжил пить свой алкогольный коктейль. Почти бескровный финал игр, мистер Прей. Выжил 941 игрок, большая часть из которых обзавелась своими личными титанами. Еще около полусотни игроков выкупили титанов в магазине наград. Демьян далеко не дурак. Ему не меньше сотни лет, и с таким багажом жизненного опыта он должен понять, к чему приведет переменная в виде почти тысячи титанов, управляемых монархами и императорами из Фризи. Сейчас я озвучу то, о чем судья и сам вскоре должен догадаться. Игры старших пошатнули весы равновесия сил в мире Фризи. Битва за будущее мира Фризи, длящаяся там уже 34 года, вскоре закончится. Дворцы, объединив силы с местными жителями, начнут генеральное сражение в Хельмовой Пади через 97 дней. Бред сумасшедшего, МРР. Нет, я улыбнулся. Это мое вам пророчество, мистер Прей. Глубоководные и воля мира уже почувствовали появление новых военных сил у противника. Они не станут избегать генерального сражения. Напротив, они стянут все войска к Хельмовой Пади и там, на глубине 10 тысяч метров, получив локальное преимущество в силе, дадут бой объединенной армии мира Фризи. Заинтересованно оскалившись, Демьян обернулся ко мне. МРР. Бой и война за выживание целого мира. Мда, Голд. И ты так просто мне об этом рассказываешь. Выпустит ли потом зараженных эмигрантов из разрушающегося закрытого мира? Шишки из мирового правительства такого не допустит. Зверолюд залпом выпил остатки напитка в стакане. Вирус Морфея уже получил 7-й класс опасности, убив несколько десятков монархов. Если воля мира проиграет и начнется коллапс пространства, во Фризе заявятся высшие представители клана Гримуар и выжгут в огне Агриффина на всю жизнь в мире Фризи. Их задача – любой ценой не допустить распространения вируса. Судья не понял, к чему я клоню. Воля мира и дворцы знают тот же ответ, что и вы, мистер Прей. Генеральное сражение произойдет только через 97 дней, не потому что дворцы так решат, а потому что воля мира своими атаками заставит их прийти к такому решению. Без вакцины, способной полностью нейтрализовать вирус Морфея, из мира Фризи не выпустит ни одного человека, гнома, эльфа или хаосита. Я видел, что без судьи Прей, генеральное сражение начнется намного раньше, и тогда жители мира Фризи уже ничто не сможет спасти. Еще 3 дня назад, размышляя о том, как убить бога-дракона, я задумался о способе завершения битвы за будущее мира Фризи. Сохранившиеся титаны стали хорошим решением. Но потом, когда мы победили Орде и я вернулся в зону отдыха, я понял, что, возможно, именно мои действия и станут причиной гибели 27 миллиардов жителей мира Фризи. Патовая ситуация. Если выиграют дворцы, им никто не даст уйти из зараженного мира. Если проиграют, глубоководные перебьют все местное население. И, что хуже всего, я не видел ни одного варианта будущего, в котором кому-то удалось сделать вакцину от вируса Морфея. Видя, что я собрался уходить, Демьян поднял руку. Подожди, Голд, как часть всего дела о вирусной атаке на Фризе, ты теперь имеешь право знать правду. Мне пришла видеозапись от анонима. Существует некий тайный альянс Филберг, состоящий из 12 дворцов. Соломон, Мастерская, Декамерон, Черный Император, Змей и 7 других императоров. Они одержимы идеей тотального контроля над слаборазвитыми мирами. Вирус Морфея – это модифицированный вариант вируса зараженных из твоего мира. С Земли он, тот, что у вас, не представляет вообще никакой угрозы. Только из-за вмешательства в генокод вируса зараженных, он стал опасен для людей. Другими словами, если найти лекарство от вируса Морфея, можно закончить битву за будущее и на Земле. Хм, хм, хм. Надо срочно отправляться на поиски Кузена. Как хитро сплетаются нити судьбы в узор, что мне недоступен. Глава 2. Следуя за стрелкой. После разговора с Демьяном, я добрался до одного из терминалов системы и, прикоснувшись к его каменной поверхности, стал выбирать пункт конечной телепортации из зоны отдыха. Список городов оказался велик. Со стабилизацией обстановки в городах, охваченных вирусом морфея, вновь начали работать стационарные арки порталов всемирной сети. Мне в любом случае придется вернуться во Фризе. До того, как отправлюсь на Землю и поиски кузена, надо закрыть вопрос с начальной школой магии. Без ее диплома о выпуске, меня в академии даже на приемную комиссию не допустят. Видя, как медлю с выбором, Сау вмешался в размышления. Значит, надо сбросить с хвоста всех возможных преследователей. Тогда саландийские халифаты нам подходят как нельзя лучше. В них живут религиозные фанатики со жрецом во главе государства. Просторные белые народные одежды жителя халифата позволят скрыть под тканью черный меч и шлем Арчибальда. Крылья придется хранить где-то в укромном месте. Уж слишком они крупные и приметные.